«Я готов», — откликнулся Сальвайл, опустив забрало шлема и поднимая над головой длинный меч. Сигнальный горн Вилля Омникофи вострубил, извещая о начале схватки, и Виконт сразу же бросился в атаку, держа двумя руками полуторный меч Бастард и раскручивая его над головой. Свелинна подпустила противника поближе и взмахнула волшебной палочкой. Вокруг Сальвайла Армаза возник прозрачный ледяной купол, об который он набегу и треснулся всем телом. И пока взбешенный мечник крошил препятствие своим мечом, высекая ледяные крошки, девчонка неторопливо приблизилась и обошла вокруг ледяного купола. Она с интересом рассматривала беснующегося за прозрачной преградой Виконта, словно диковинную зверушку в зоопарке, с любопытством и вовсе без страха. А потом Свелинна стала что-то протяжно петь на незнакомом мне языке, и свет вокруг нас начал меркнуть. Пузырь удивленно посмотрел на небо и вызвал магический фонарик, но и свет фонарика казался размытым и очень тусклым. А потом я услышал странный шепот, от которого у меня волосы на голове встали дыбом. Прямо под ледяным куполом материализовывалась черная тень, становясь с каждым мгновением все более отчетливой и пронзительно черной. Сальвайл завизжал от ужаса и бросил в этого нового врага свой меч, но клинок пролетел сквозь тварь, не причинив ей никакого вреда. Тень ширилась и заполняла все большее пространство под куполом, пока не заполнила весь объем. Затем прошла минута леденящей тишины, после чего тень исчезла, словно ее и не было. Свелинна развеяла ледяной купол и шагнула вперед. Я тоже заскользил вниз, чтобы увидеть все своими глазами. На месте Виконта Сальвайла Армазе лежал лишь пустой панцирь, порванная кольчуга и окровавленные тряпки. «Это не похоже на магию воды», — послушался за моей спиной голос Камилетты. «Да что ты говоришь», — не удержался и съехидничал я. «Конечно, не похоже. Это ведь магия смерти в самых опасных и гнусных ее проявлениях». Я повернулся к Свелинне, собираясь высказать ей все, что думаю о такой отвратительной магии и о том, что девчонка ее демонстрировала в присутствии сотни посторонних. Но я остановился, так ничего и не сказав, пораженный выражением лица маленькой колдуньи. Лицо девочки было совершенно спокойным и безмятежным. Свелинна явно не считала себя виноватой хоть в чем-то. Сперва я хотела заполнить купол кислотным туманом и посмотреть, как он будет разъедать плоть этого мечника до костей. Но потом решила, что Таулину нужно покормить. Так это туман и есть то, что осталось от магистра Таулины. Ужаснулся я. Да, это ее тень, вечно голодная и очень опасная, улыбнулась девочка, радуясь произведенному на меня эффекту. «Правда, она прекрасна. Тебя нужно лечить и психиатра», — проговорил я, с трудом отводя взгляд от останков. Пленных даже не связывали, рыцари дали слово, а остальные даже и не подумывали о бегстве или сопротивлении, слишком потрясенные демонстрацией силы магов. Камилетта спустилась вниз во враг и тоже рассмотрела останки своего врага. Она даже что-то подобрала себе на память из вещей Сальвайла, то ли брошь, то ли медальон, я не успел рассмотреть. После чего Камилетта в сопровождении Елены Фей подошла к Вальдемару и Виконту Хварду Капилла. И если первый с невозмутимым видом, скрестив руки на груди, стоял и наблюдал приближение бывшей хозяйки, то молодой Виконт описался. Большое темное пятно стало расплываться на его цветных тонких колготах, что не прошло незамеченным для всех собравшихся. Даже двое рыцарей-телохранителей маленького дворянчика не смогли сдержать улыбок, чего уж говорить про остальных. Смех стоял такой, что его, наверное, было слышно и в замке Древний Брод. Мне говорили про этот, недостаток моего жениха, но я отказывалась верить, считая это беспочвенными слухами, задумчиво проговорила высокородная леди, бесцеремонно рассматривая испуганного и даже как-то вдвое уменьшившегося в размере Хварда. Сама молодая герцогиня смотрелась просто шикарно, гордый профиль, уверенный взгляд, аккуратно уложенные волосы и дорогая одежда, пусть и не новая, но приведенная в порядок и отглаженная. На фоне высокородной леди Камилетты ее сыкливый жених, который был на голову ниже невесты по росту и к тому же еще и разревелся, размазывая слезы рукавами камзола, смотрелся просто как полнейшее ничтожество. «Почему ты в такой странной форме, а не в камзоле с эмблемой синего дракона?» — поинтересовалась Камилетта, задумчиво разглядывая одежду паренька. «Это герб моей матери, баронессы Столли Вандертайл», — сквозь зубы ответил мальчишка, не поднимая головы. «Мой двоюродный дядя Уэрендж, ставший новым главой рода Капилла после смерти моего деда, приказал мне и моей сестре Алиманте носить одежды рода Вандертайл. То есть граф настолько усомнился в вашем происхождении, что официально объявил вас бастардами своего кузена», — нахмурилась высокородная леди. «Когда же глава рода Капилла принял такое решение?» «В начале осени, за несколько дней до того, как я должен был уезжать на свадьбу», — еще более стушевался парень. «Получается, старый Эрендж уже тогда знал, что все мои родственники будут убиты в самые ближайшие дни, и поэтому не боялся нанести столь тяжкую обиду моему отцу, вместо высокородного виконта отправив мне в женихи бастарда. Формально меня не лишали титула, и я по-прежнему виконт рода Капилла. Но вы правы, госпожа герцогиня. В роду Капилла достаточно наследников, в чьем законном происхождении никто не сомневается. Мы же с сестрой всегда были под прицелом насмешек. И я думаю, что граф Уэрендж Капилла постарался таким образом не подставить свой собственный род под удар новых властей Халфлорда. Именно поэтому потребовал от меня сменить одежды. Сменить одежды тебе и в самом деле не мешало бы», — не удержалась от шпильки высокородная леди. После чего уже на полном серьезе спросила у мальчишки, хочет ли он сохранить себе жизнь. Получив положительный ответ, Камилетта объявила: «Мой род никогда не враждовал ни с Капилла, ни с Вандертайлами, и потому нам стоит оставаться в хороших отношениях. Прикажи своим людям здесь и в замке полностью во всех вопросах подчиняться мне. Когда мы отобьем замок, я решу твою судьбу. О свадьбе, как ты сам понимаешь, речи уже быть не может, но ты можешь заслужить не только свободу, но и боевую славу». «Сделаю это, госпожа герцогиня», — пообещал паренек с низким поклоном. Из нерешенных вопросов оставалась только судьба Вальдемара. Он все время молчал, пока герцогиня не спросила его напрямую, не хочет ли он сам раскаяться и облегчить свою участь. «Мне ни в чем каяться, госпожа», — ответил наместник с легким поклоном. «Строго следовал распоряжениям вашего отца. В своем последнем письме герцог Мазура предупредил, что в замок со дня на день прибудут люди графа Капилла и приказал мне и всем моим людям полностью подчиняться вашему жениху. Ваш отец предполагал, что среди прибывших будет около 300 солдат. Именно на такое количество гостей мне было сказано ориентироваться. Но прибыла всего 50 людей, из которых половина были люди графа Армаза. Мне было велено выдать стражникам новую форму и во всем подчиняться двум поселившимся в замке виконтам. Я послал голубя вашему отцу с предупреждением, но ответа не получил. Мне оставалось только подчиниться, хотя я и все мои люди сохранили верность вашему роду, герцогиня Кафиштин. Он не врет», — дала свое вердикт фея, внимательно слушавшая Вальдемара. «Он действительно ждал ответа вашего отца и готов был выполнить любой приказ, даже если бы ему велели атаковать имевшимися силами вдвое больший отряд. Но ответа не последовало, а вскоре прошла информация о гибели старого герцога, и наместник смирился и начал служить новым хозяевам. И да, Вальдемар, я умею читать мысли. Да, и припрятанные при появлении чужаков деньги придется теперь вернуть законной владелице. И так собирался вернуть их хозяйке, вы можете прочесть это в моих мыслях», — нисколько не стушевался наместник и впервые улыбнулся. «Получается, я зря сомневалась в твоей верности, Вальдемар. Я умею признавать свои ошибки, и твоя верность будет вознаграждена, как только замок будет взят». Я произвел быстрые подсчеты в уме и произнес: «Итого на нашей стороне будет около 80 бойцов, на стороне Армаза всего 25 ничего не подозревающих пьяных солдат, часть из которых уже легла спать. И чего мы тогда ждем? Вернем себе замок. В атаку. Штурма как такого и не было. Мы беспрепятственно прошли в раскрытые ворота, и бойцы Вальдемара поспешили предупредить своих друзей о том, что власть в замке снова сменилась. Мальчишка Хуар тоже не подвел, его люди действительно не оказали сопротивления и даже немного помогли в самом конце, когда исход скоротечного сражения уже не вызывал никаких сомнений. Большинство людей Армаза предпочли сразу сложить оружие, лишь трое или четверо попытались выхватить клинки и были быстро уничтожены. Разбуженные среди ночи звоном мечей слуги радостными возгласами встретили возвращение Камилетты и Петра Пузыря. Пленных разоружили и поместили под охраной в обычных жилых комнатах, а рыцари так вообще остались при оружии и своих личных слугах. Мы сидели вдвоем с Камилеттой в башне, остальные мои друзья давно спали. Кришка увязалась было идти со мной, когда я направился к герцогине, но тоже не выдержала груза усталости и заснула, прикорнув на большом мягком кресле в комнате. Я укрыл свою спутницу теплым одеялом и сейчас ужинал в компании Камилетты, или скорее даже завтракал, так как небо на востоке было уже розовым. «Как хорошо наконец-то оказаться дома», — проговорила Камилетта, с наслаждением растянувшись на мягком диванчике и прикрыв ноги теплым пледом. «Однако насколько легко все прошло, даже не верится. Если бы я знала, что для возвращения моего замка достаточно лишь поговорить с Хуардом и Вальдемаром, то не мерзла бы весь день на дереве подобно вороне. Боюсь, совсем без борьбы бы не вышло», — не согласился я. Нужна была демонстрация силы, чтобы исключить у наших врагов даже саму мысль о сопротивлении. Но какие будут теперь твои планы, герцогиня? По-прежнему собираешься уходить к эльфам? Камилетта чуть заметно пожала плечами. Похоже, определенных планов на будущее у девушки еще не было, и сейчас она лишь наслаждалась моментом покоя после стольких дней скитаний и трудностей. Я же наоборот чувствовал все нарастающее беспокойство, природу которого никак не мог понять. Вроде узнать о случившемся в замке наши враги не могли, охране был дан четкий наказ никого не выпускать, а пленников охранять со всем рвением. И все же, я погрузился в свои мысли, и внезапно прозвучавший ответ Камилетты вырвал меня из задумчивости, я даже вздрогнул от неожиданности. Ах, уже эта особенность высокородной леди отвечать на заданный ей вопрос лишь спустя несколько минут. Меня снова есть замок, у меня есть почти сотня солдат. Из соседних сел можно набрать еще 3-4 сотни рекрутов. К тому же у меня имеются деньги на оплату мечей наемников. Думаю, до 1000 рекрутов я смогу собрать уже через две руки. И хотя большинство из них будут необученными селянами, но Петр Пузырь имеет определенный опыт в обучении новобранцев и поможет мне. К зиме из этих селян можно будет сделать приличных солдат, умеющих держать строй, метать дротики, а также колоть пиками и прикрываться щитами. К тому же рядом с нами Круэндарс, город светлых эльфов. Я поговорю с ними насчет обучения моих лучников, да и своих стрелков эльфы также дадут под мое командование. Но самые большие надежды я возлагаю на старые союзы отца. Было немало друзей в других дворянских родах и были даже союзники в соседних крупных городах. Пока не знаю, сколько я смогу от них получить помощи, но минимум еще пару тысяч солдат к началу зимы все же рассчитываю получить. Этого мне вполне хватит, чтобы удерживать древний брод и держать в страхе соседей. А к весне под моим командованием уже будет достаточная армия, чтобы начинать возвращать земли отца и его союзников, замок за замком. Ответ Камилетты был полным, развернутым и, по-детски, наивным. Я ожидал от герцогини действительно толкового плана, а получил лишь инструкцию для желающих покончить жизнь изощренным самоубийством. Поэтому я едва сдержал вздох разочарования. Настолько нереальными мне казались планы высокородной леди. Сразу же я попытался вернуть молодую герцогиню на землю с тех высот, куда занесла девушку ее богатая фантазия. Тебя не будет столько времени, Ками. Враг не даст тебе передышку не только до весны, он не даст тебе и две руки времени. Как только ты выполнишь свое обещание и освободишь пленников или отпустишь Хуарда Капилла и его людей, весть о случившемся быстро дойдет до Халфорда. Считай сама, чуть больше суток конникам нужно скакать до столицы, затем столько же обратно с подкреплением. Сколько у тебя будет людей через 2 дня? 1 сотня. 2 сотни. Лидер орков Агалиареп привел под стены зеленой столицы 3 полных хушта орков, это 1500 головорезов. Еще 1 хушт бойцов был у Валлана, кроме того у него было много опасных демонов. Ну и около 40 000 человек было у графа Армаза, причем с ним было 4 сотни магов из столицы. Да, захват Халфорда недешево дался нашим врагам, и у них были ощутимые потери. Но в любом случае у противника осталось более 100 000 солдат, и уж 2000 из них они смогут выделить, чтобы раздавить нас как букашек. «Ты забываешь про эльфов», — возразила Камилетта, ничуть не переубежденная моими доводами. «Светлые эльфы защитят мой замок и дадут время на подготовку. Завтра же, нет, точнее уже сегодня, я направлюсь в Круэндарс и попрошу помощи у своих друзей-эльфов». И я была бы признательна, если бы ты и твои друзья составили мне компанию в этом путешествии. Однако действительно стоит подумать над тем, чтобы за время нашего отсутствия наши пленники не покинули замок, да и вообще побыли тут хотя бы 2 руки. Тогда у меня будет достаточно времени на подготовку к отражению атаки. Придумайте вместе с Вальдимаром какой-нибудь благовидный предлог, чтобы мои гости задержались в замке на какое-то время. Мы уже закончили трапезу, девушка-служанка убрала посуду со стола и с кипой постельного белья отправилась по винтовой лесенке наверх в спальню герцогини. Я собирался было уже уходить, но высокородная леди остановила меня и попросила побыть с ней еще немного, так как ей было неуютно и страшно оставаться одной в большой комнате. Девушка призналась, что никогда не бывала тут одна, все время рядом с ней была пожилая нянька, многочисленные подружки фрейлины, а потом и Арбель. Все вдруг стало таким чужим. Словно я пришла к себе домой и обнаружила, что прошло уже много лет, и все знавшие меня люди умерли. Я сижу среди привычных с детства вещей, среди знакомой мебели и на своем некогда любимом диванчике, но не чувствую себя уютно и комфортно. Мне очень не хватает Арбель, и старой няни тоже не хватает, она была хоть придирчивой и строгой, но при этом очень доброй. Вампир Глисс рассказал, что орки отрубили старушке голову в коридоре возле лестницы к большому залу дворца. Ну хотя бы моя нянька умерла сразу и не мучилась, в отличие от моей сестры Дофилиты, которую люди Армаза жестоко пытали перед смертью, а она ведь была на 5-м месяце беременности. На глазах Камилетты навернулись слезы, плечи девушки вздрагивали от беззвучных рыданий. Помня, что в прошлый раз мои попытки успокоить ее привели к совершенно обратному результату, я не решился говорить какие-либо слова утешению или подходить ближе. Но поддержать расстроенную девушку было просто необходимо, и я осторожно спросил: «Хочешь, я позову Петра Пузыря?» Камилетта молча кивнула и отвернулась к стене, чтобы скрыть полившиеся ручьем слезы. Я решительно встал и направился по молчаливым и мрачным коридорам в комнату Петьки. Хотел постучать, но дверь оказалась почему-то не заперта. Я решительно толкнул дверь и прошел в комнату, но остановился в растерянности. Пузырь был не один, в его спальне на кровати сидела Елена Фея. Я извинился и попятился к выходу, но Ленка меня остановила. «Заходи, Сергей, все нормально, это не то, что ты подумал. Мы просто разговаривали. Елена рассказывала мне, что произошло после моего ранения, и как вы меня воскрешали. В частности, я только сейчас понял, откуда в нашей тесной компании взялся Минотавр, и почему рыцарь Вильемников и вдруг согласился идти с нами. Раньше как-то неудобно было спрашивать при остальных. А вообще, друзья, спасибо за то, что вы для меня сделали. Вы просто совершили невозможное. Просто разговаривали как же. Так я и поверил им, что лучшего места и времени не нашлось, чем глухой ночью в спальне Пузыря. Хотя, Я и сам ведь сейчас только что вышел из спальни герцогини, и мы действительно просто разговаривали без всяких двусмысленностей. Да и мои старинные друзья отнюдь не выглядели смущенными или застигнутыми врасплох. Скорее, они даже обрадовались моему появлению как возможности наконец-то прекратить трудный, неприятный для обоих разговор. Я догадался, что мои школьные друзья опять выясняли отношения, а потому нарочито веселым голосом сообщил, что высокородная леди Камилетты просит Петра зайти к ней в башню и обещает не убивать его сразу, а сперва выслушает, ну а потом уже прибьет. Также я попросил друга умирать не слишком громко, чтобы случайно не разбудить уснувшую на кресле в комнате герцогини Корешку. «Опять поясничаешь», — недовольно проговорил Петька, накидывая плащ на кольчугу и быстро поправляя рукой растрепавшиеся волосы. «Ну, есть такое», — согласился я и пояснил, что Камилетта находится сейчас в сильно расстроенных чувствах, и ей нужен кто-то знакомый и близкий, чтобы излить свою грусть и печаль. Пузырь поправил свою золотую цепь на груди, отцепил от пояса пустующие ножны от потерянного меча и быстрым шагом умчался в башню высокородной леди. Когда за нашим общим другом закрылась дверь, и шум шагов парня стих вдали, Ленка задумчиво произнесла: «Эх, мне бы кто близкий помог излить свою грусть и печаль». Фея посмотрела на меня и, видя абсолютное непонимание на моем лице, грустно усмехнулась и наконец-то объяснила специально для самых тупых и ничего не замечающих вокруг себя: «Сегодня сразу после окончания битвы за замок Древний Брод благородный рыцарь барон Вильгельм Никофи сделал мне официальное предложение руки и сердца. Я обещала подумать до рассвета и дать барону свой ответ с первыми же лучами солнца. Конечно, я могла бы попросить и целый год на раздумья, и Вильгельм бы согласился. Но я специально взяла такой совсем маленький срок, так как мне совершенно надоела эта Санта-Барбара с моими женихами и хочется уже какой-то определенности. Сперва пришла к Петьке посоветоваться, все-таки он был моим женихом, и с моей стороны было бы крайне неправильным и вероломным не проинформировать его о такой щекотливой ситуации. А Пузырь, как обычно, лишь мямлил и не мог сказать ни да ни нет. Говорил, что мне самой нужно принимать такое ответственное решение. Сам-то ты что мне посоветуешь? То здесь при чем? Ты действительно сама должна решать». Совершенно стушевался я от такого прямого вопроса. «Ты туда же, Брут!» Рассердилась на меня фея, у нее аж глаза загорелись, словно зеленые яркие огоньки. «Ведь так хотела хотя бы в эту важнейшую для меня ночь поговорить с моими лучшими друзьями предельно откровенно. Но вы оба не поняли серьезности момента. Если бы Петька вместо размазывания соплей сказал, что любит меня и не отдаст никому, я бы отказала барону без всякого сожаления, и плевать на все козни богов тут в Эрофи. Если бы он твердо сказал, что я ему не нужна, я бы даже не моргнула глазом и молча проглотила. Но он опять скрылся за пустыми ничего не значащими словами». Ленка заскрипела зубами с досады и резко протянула руку вперед, отчего подсвечник с тремя свечками на столе разом угас, лишь три тоненькие струйки белого дымка потянулись вверх. Сразу стало заметно, что за окном уже совсем рассвело, в спальне и без дополнительного света было все прекрасно видно. Фея быстро окинула взглядом розовеющее на востоке небо и резко на каблуках обернулась ко мне. Глаза девушки по-прежнему пылали зеленым колдовским огнем. «Про ваши с Корешкой отношения я прекрасно знаю и не осуждаю ни тебя, ни ее. Сейчас я могу тебе признаться, что почти 10 месяцев ваша помолвка была полностью в моих руках, поскольку у меня было обручальное кольцо твоей хвостатой подружки. И не ты, не Корешка, а именно я решала, суждено ли вам быть вместе или нет. В любой момент я могла навсегда разорвать ваши отношения, просто уничтожив это кольцо. И тысячи раз у меня были подобные мысли. Как видишь, я сейчас предельно откровенна с тобой. Но все-таки я не уничтожила кольцо и вернула его Тайфлингу просто так, хотя оно бесценно и для меня, и для нее. А теперь внимание. Я еще раз задам тебе свой вопрос и на этот раз надеюсь получить предельно честный ответ. стоит ли мне принимать предложение барона Вилля Омникофи. Если ты посоветуешь сказать «да», я как невеста буду потеряна для тебя навсегда во всех мирах в Эрафе, и у нас на родине, и во всех остальных, которые мы еще можем посетить. Если ты посоветуешь ответить барону «нет», то клянусь своими магическими способностями, ты сможешь с той же секунды считать меня своей невестой и будущей женой и у нас дома, и в Эрафе, и везде, куда только не забросит нас судьба. Что же касается Кришки, твоя напарница по-прежнему останется с тобой, но только в качестве делового партнера. Тайфлинг сможет пережить этот отказ и даже не выскажет тебе как хозяину какие-либо претензии. Итак, я хочу услышать твое решение немедленно. Или я, или она. Ох, и жестокий же выбор поставила передо мной фея, у меня просто потемнело в глазах. Ни одну девчонку у нас дома я не любил даже в половину так сильно, как Ленку Звонареву. Для меня остальных девчонок просто не существовало, когда перед глазами была Ленка. Да, я с самого детства прекрасно знал, что и Петьке Калинину наша соседка по подъезду тоже нравится до безумия, однако считал своего лучшего друга достойным соперником в борьбе за сердце этой красавицы. Ленка мне была важна и нужна. Но и потерять корешку тут в Эрафе. Да, она может и переживет, но не простит меня никогда. Черт побери, тут просто не было правильного выбора, оба варианта были один другого хуже. Солнце показалось из-за гор. Время вышло, прервала мое молчание Ленка, развернулась и гордой походкой вышла из комнаты. Я же без сил рухнул на заправленную кровать пузыря и зарыдал от бессилия, как не рыдал с самого раннего детства. Глава 4. Черная бусинка. Вот за тем поворотом дороги будет мост, а дальше большой торговый поселок, указала остальным Камилетта, остановив свою лошадь и дожидаясь отставших членов отряда. Мы выехали примерно в полдень, все верхом, лишь огромный Байерд бежал рядом с остальными, но даже пешком Минотавр нисколько не отставал от всадников. Мне достался до нельзя глупый жеребец трехлетка гнедой масти. Звали его Ветерок, но к стремительной скорости передвижения, как я сперва было обрадовано подумал, кличка не относилась, так как жеребец оказался одним из самых ленивых и медлительных в нашем отряде. Скорее кличка характеризовала ветеру коня в голове, поскольку это упрямое и своенравное животное успело истрепать мне все нервы своими неожиданными выходками. То он вдруг пугался какого-нибудь разлапистого пня у дороги и пытался удрать в лес, то вдруг начинал считать себя необъезженным мустангом и устраивал настоящие родео, пытаясь сбросить меня с седла, то вдруг задавался целью непременно зашибить своим тяжелым копытом с тявканьем бегущую возле жеребца тьму. И ведь действительно зашиб волчонка дважды, скотина. Мне даже пришлось в конце концов развеять тьму, чтобы она своим присутствием не искушала жеребца на новые атаки. Но апофеозом тупости животного стал момент, когда жеребец неожиданно решил искупаться прямо в канаве с тухлой водой, мимо которой проезжал наш отряд. К тому моменту ветерок почти две клипсидры вел себя тихо, явно притупляя мою бдительность. И ведь действительно жеребец смог добиться своего, не успел вовремя спрыгнуть с этого ходячего бедствия и промочил свою одежду. Конечно, я пытался разговаривать с этим животным, чтобы наладить взаимоотношения, но ветерок оказался настолько туп, что совершенно не понимал меня, хотя с другими лошадьми в отряде таких проблем не было. В конце концов, пузырь сжалился надо мной и поменялся со мной скакунами, отдав мне свою умную и послушную кобылу-пушинку белой масти лишь с узкой темно-рыжей стрелкой на лбу. И когда ветерок вздумал опять хулиганить, показывая свор нрав уже новому хозяину, пузырь так отходил его плетью и шпорами, что мне стало даже жалко этого глупого жеребца. Но вроде урок ветерком был понят и совсем уж дикие выходки прекратились, если не считать предпринятой однажды попытки покрыть кобылу Фериата прямо в пути, не считаясь с мнением темного эльфа, Петьки и самой кобылы. «Тут есть прекрасная кузница», — заметил Ярик Тяжелый, который уже свыкся с таким необычным для дворфа способом передвижения и вполне неплохо управлял своим мерином, особенно после того, как пузырь укоротил стремена. Если будет несколько дней свободных, то можно и доспехи Байру смастерить, и панцири Петру подлатать. Мастера тут в кузнице талантливые, все как один дворфы с малых граничных холмов. Меня, правда, они совсем не признали. Последнюю фразу Ярик произнес с явно затаившейся обидой. Ехавшая рядом Камилетта постаралась успокоить дворфа, сказав нашему другу, что теперь он будет выступать у своих сородичей не в роли нищего просителя, а в роли старшего мастера и одновременно заказчика, причем заказчика богатого. Да, перед поездкой в торговый поселок мы забрали с собой почти половину замковой казны, оставив Вальдемару только необходимую для набора рекрутов сумму. Денежные вопросы со своим управляющим Камилетта решала сама без нашего участия, поэтому я понятия не имел, какую сумму в звонкой монете герцогиня захватила с собой в дорогу. Если в этих двух мешках была медь с редкими вкраплениями серебряных монет, как можно было ожидать при сборе налогов с селян, то выходило навскидку лишь корольков на 20-30, не более. Если же в обоих мешках было золото, то это было совсем другое дело, и Камилетта в этом случае становилась самой богатой в нашем отряде. Ленка весь день ехала рядом с Виллем Омникофи. Они негромко переговаривались между собой, иногда оба дружно заливаясь беззаботным смехом, а иногда секретничая о чем-то, понижая голос совсем до шепота. Наша школьная подруга еще утром объявила во всеуслышание, что на полученное предложение руки и сердца ответила барону благосклонно. Свадьбу они планировали организовать в середине зимы, а пока выбирали место для нее и составляли список гостей. Ленка выглядела совершенно счастливой и все время старалась держаться возле своего избранника. Весь остальной мир, кроме красавца барона, для молодой волшебницы словно разом перестал что-либо значить. Пожалуй, не было в мире сейчас более счастливого человека, чем Елена Фея. Разве что только корешка могла бы посоревноваться с феей в веселости и беззаботном настроении. Тайфлинг на скаку даже показывала джиготовку, наклоняясь к земле и срывая полевые цветы, из которых потом плела венки себе и мне на голову, при этом напевая от счастья. Я не рассказывал своей подруге о тяжелом ночном разговоре с Еленой, но корешка была достаточно умной, чтобы догадаться самостоятельно. Вскоре, как Камилетта и предсказывала, появился мост и за ним достаточно крупный поселок. И возле развилки у дорожного столба с указателями наш маленький отряд остановился. На указателе налево стала надпись «Дорога в Круэндарс», на указателе направо был нарисован знак кузнецов «Молот и клещи». Еще одна стрелка была сбита со столба каким-то вандалом и сейчас валялась прямо на земле стороной с надписью «Вверх». На ней я прочел вырезанные на светлом дереве аккуратные руны к святой обители матери Мараны. «Иду в Круэндарс к светлым эльфам, кто со мной?» — поинтересовалась высокородная леди, осматривая остальных членов отряда. «Мне нельзя в Круэндарс», — напомнил с кривой усмешкой герцогиня Фериат. «Второй раз меня светлоухие живым не отпустит. Да и я бы очень не хотел показываться светлым эльфам еще раз, леди Камилетта», — извинился Петр и опустил глаза. «Мне нужно бы в кузницу, чтобы починить доспехи пузыря», — произнес Ярик. «Но отправлять Камилетту на переговоры одну совершенно неправильно и даже опасно», — вмешался я и, несколько секунд подумав, объявил, что с высокородной леди поедет Вилл Омникофи, Байрт, Елена Фея и Корешка. Остальные же останутся в этом поселке и будут ждать возвращения наших дипломатов. Минотавр хотел было возразить, напомнив про мое обещание насчет доспехов, но Ярик тяжелый успокоил рогатого зверя, сообщив, что мерку с Минотавра он уже снял и теперь сможет изготовить кирасу даже без личного присутствия заказчика. У Корешки явно тоже были какие-то возражения, но она все же сдержалась и оставила их при себе. «Мы договорились встретиться через 2 дня тут же в поселке в большой таверне и расстались, пожелав друг другу удачи. Был уже поздний вечер, и потому посещение большой кузницы мы решили отложить на следующее утро, а пока же занялись поиском ночлега. Таверна «Слеза вдовы» показалась мне вполне подходящим заведением, хотя валяющийся прямо перед крыльцом свежий труп какого-то забулдыги с колотой раной в сердце и несколько настораживал. Но я спокойно перешагнул через бездыханное тело и, сопровождаемый настороженными взглядами нескольких мрачных типов, потянул на себя ручку двери. Ух, красота! Я остановился в дверях, осмотрелся и заодно принюхался к доносящимся с кухни ароматам, заглушаемым резким запахом потных немытых тел. Атмосфера заведения сразу напомнила мне воровской притон или харчевню голодная глотка в портовом районе Халфорда. По крайней мере, контингент и там, и тут был одинаковым, а потому я прекрасно представлял, как тут нужно себя вести. Неведомый призрак так, похоже, и вовсе обознался, посчитав, что мы находимся в голодной глотке, и спокойно взобрался мне на плечо. Там белого крыса действительно все знали и даже нередко, и спросив моего разрешения, подкармливали всякими вкусностями или пытались потрогать. Тут же крыс-альбинос привлек внимание ближайших к двери посетителей, но внимание все же умеренное, слишком уж трудно было удивить собравшийся тут разношерстный народ. Свободных столиков не было, но я указал Петьке на одиноко сидящего клюющего носом над пустой тарелкой пьяницу, и мой друг бесцеремонно взял этого тощего мужика за ворот драной безрукавки и вышвырнул из-за стола. Я брезгливо смахнул рукавом крошки со скамейки и жестом пригласил свой друзей садиться. Пузырь хотел было идти к стойке делать заказ, но я удержал его и усадил обратно на лавку. Насколько я знал порядки в таких заведениях, настоящие крутые, как бы выразились у меня на родине, никогда не вставали из-за стола сами, а ждали хозяина заведения или хотя бы официантку. Но пока к нашему столику никто не подходил, поэтому я смог спокойно рассмотреть наших соседей по залу. Рядом в паре шагов от нас пировала пестрая компания, полуэльф с татуированными ушами, двое громил людей и один вдвое более крупный полуагр с наголобритой башкой, покрытой шрамами. Несмотря на довольно грозный вид этой четверки, это были охранники обоза и никакой опасности для нас не представляли. Как и соседи по другую сторону, 8 или 9 дворфов, с шумным весельем взгромоздившие на стол целый бочонок пива литров эдак на 70 и теперь пытающиеся проделать в мореной древесине дыру с помощью небольшого буравчика. Судя по их возгласам, дворфы собирались сидеть до победного конца, то есть пока не прикончит весь бочонок. Дилетанты, брезгливо прокомментировал их старания Ярик Тяжелый, они так больше прольют пенного напитка, чем действительно выпьют. Действительно темнобородый толстяк, который все-таки проковырял дыру в бочонке своим подручным инструментом, моментально оказался облит с ног до головы вырвавшейся пенной струей, как и все его сотоварищи и многие другие поблизости. Со всех сторон раздались недовольные крики, кое-кто из посетителей даже привставал с твердым намерением набить хулиганам морду. «Я же оставался на месте», с умеренным интересом рассматривая белые капли, скатывающиеся с окружившего наш столик невидимого щита. Наглядная демонстрация магии произвела должное впечатление на соседей, и большая компания вооруженных наемников, из-под тишка посматривавшая в нашу сторону, разом потеряла к нам всякие интересы и уставилась на свои стаканы. Да и толстяк за стойкой, протиравший бокалы не слишком чистым полотенцем, наконец-то соизволил обратить на нас внимание и направил к нашему столику тощую девчонку лет 13 на вид. «Что вы изволите заказать?» — поинтересовалась служанка, постоянно нервно теребя в руках свой передник. Я ловко двумя пальцами раскрутил золотую монету по столу и, пока отливающий тускло-желтым светом диск крутился, произнес: «Лучшей еды на всех нас, лучшего пива для дворфа, компота для девчонки, остальным хорошего вина. Сделаешь быстро, получишь такую же для себя лично. Да, и позови к нам своего хозяина, нам нужно договориться насчет комнат на ночь и ухода за нашими лошадьми». «Мне тоже вина», — подала голос Свелина, но я чуть повысил голос и повторил: «Девчонки компота, она маленькая еще. Значит, как на дуэли сражаться, так не маленькая, а как вино так нельзя. Возмутилась маленькая волшебница. Подвыпившая Елена фея и без боевой магии однажды умудрилась разгромить таверну, а тебе с твоим смертельным арсеналом вообще спиртное противопоказано. Отрезал я, пресекая дальнейшие споры. Так и не успевшая остановиться монетка исчезла в маленькой ладошке официантки, и девчонка быстрым шагом заторопилась к толстяку. Тот моментально отобрал монету у ребенка, попробовал на зуб и уже с услужливой улыбкой от уха до уха направился к нам. Вскоре все вопросы насчет проживания были улажены, и мы смогли приступить к трапезе. Готовили тут вкусно, да и вино было легким и приятным. Но все же я посоветовал друзьям не слишком задерживаться в общем зале, чувствуя слишком много изучающих взглядов на себе и моих спутниках. Мы быстро закончили ужин и направились на покой. Ярик напоследок с некоторым сожалением посмотрел на уже совершенно не стоящих на ногах дворфов, то ли стыдясь за своих сородичей, то ли наоборот желая присоединиться к их компании, но тоже спорить не стал и вместе с остальными ушел в спальное крыло. Хозяин гостиницы выделил нам две соседние комнаты на третьем этаже спального крыла, одну большую четырехместную и одну двухместную поменьше. Меньшую я отдал Свелинне. Но только-только успели мы с Пузырем, Яриком и Фериатом распределить койки и переодеться, как в нашу дверь раздался робкий стук. «Мне очень страшно спать одной», призналась маленькая волшебница. «Можно я лягу спать в вашей комнате? Мне можно постелить прямо на полу, я просто перетащу свое одеяло». По полу сильно сквозило холодным воздухом от окна, и укладывать там ребенка было неправильно. Но, пока я решал дилемму, что лучше, мне не до конца выздоровевшему ложиться спать на полу или пристроить Свелинну на одну кровать с кем-то, проблему решил Фериат, благородно заявивший: «Лучше я лягу на полу, мне так будет удобнее, ведь я так и не привык засыпать на этих человеческих слишком мягких кроватях». В общем, все благополучно разрешилось. Я переоделся и, едва коснувшись головой тощей подушки, уже провалился в сон. Но пробуждение вышло скорым и не слишком приятным. Неведомый призрак скакал своими когтистыми лапками прямо по моему лицу и отчаянно верещал, привлекая мое внимание. Я присел на кровати, еще не соображая ничего после сна, как вдруг в коридоре за запертой дверью раздался сильный грохот и крики. Мгновенно я протянул руку в приставленному у кровати чехлу с арбалетом, еще через секунду я уже был на ногах.